хлеб будем печь», — ответил Сайрос. «Хлеб, булки, пирожные и торты», — насмешливо подхватил моряк. «Много воды утечет, пока это зернышко накормит нас до отвала хлебом». Не придавая никакого значения своей находке, юноша хотел было бросить ее на пол, но Сайрос взял зерно из рук Герберта и, внимательно его рассмотрев, определил, что оно нисколько не повреждено. «Пенкроф», — спокойно спросил он, глядя на моряка в упор, «сколько колосьев вырастает из одного хлебного зерна? Вы знаете?» «Один колос, я полагаю», — ответил моряк, удивленно посмотрев на него. «Нет, Пенкроф, 10. А вы знаете, сколько зерен в одном колосе?» «Ей-богу, не знаю». «В среднем 80, — сказал Сайрос Смит. И вот если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 800 зерен, а они дадут нам при втором урожае 640 тысяч зерен, а при третьем 512 миллионов, а при четвертом более 400 миллиардов зерен. Вот какова пропорция». Товарищи молча его слушали. Такие цифры их ошеломили. Однако подсчеты Сайроса Смита были правильны. «Да, друзья мои, — продолжал инженер, — волею природы потомство хлебного зернышка возрастает в геометрической прогрессии. Впрочем, размножение пшеницы, зерно, которое дает при первом урожае 800 зерен, ничто по сравнению с маком, у которого в одной коробочке 32 тысячи зерен, и с табаком, у которого один корень дает 360 тысяч семечек. Если б не многочисленные причины, мешающие их размножению, два этих растения заполонили бы в несколько лет весь шар земной». И инженер снова принялся допрашивать Пенкрофа. «А теперь скажите, Пенкроф, вы знаете, сколько буассо составит 400 миллиардов зерен?» «Нет, не знаю», — ответил моряк. «Зато уж наверняка знаю, что я дурень. Да будет вам известно, что это составит 3 миллиона буассо, считая по 130 тысяч зерен на буассо». 3 миллиона буассо? — воскликнул Пенкроф. 3 миллиона. За 4 года? За 4 года, — подтвердил Сайрос Смит. И даже за 2, если в этих широтах мы будем собирать, как я надеюсь, 2 урожая в год. Тут уж Пенкроф не мог удержаться и по своему обыкновению оглушительно крикнул «Ура!». «Итак, Герберт, — добавил инженер, — твоя находка очень важна для нас. В тех условиях, в каких мы здесь оказались, друзья мои, все может сослужить нам службу. Не забывайте этого, прошу вас. Не беспокойтесь, мистер Сайрос, не забудем, — ответил Пенкроф. И если я найду семечко табаку, которое дает по 360 тысяч семечек, то ж будьте уверены, я не пущу его по ветру. А теперь знаете... Что мы должны сделать? Посадить зернышко, ответил Герберт. Да, согласился Гедеон Спилет. И надо посадить его с должной почтительностью, ибо в нем заложены наши будущие урожаи. Только бы оно проросло, воскликнул моряк. Обязательно прорастет, ответил Сайрос Смит. Дело происходило 20 июня, в пору самую благоприятную для посадки единственного и оттого драгоценного зернышка пшеницы. Сперва хотели было посадить его в глиняный горшок, но, рассудив, решили положиться на природу и доверить его непосредственно земле. Посев произвели в тот же день, И, разумеется, приняты были все меры, чтобы это важнейшее дело прошло успешно.